«Здрасте вам, Никита Иванович!» Радостно защепетала она, не дожидаясь моего справедливого возмущения. «А я-то все веду коровушку на бережок, свежей водички испить, и все думаю, да чего ж сюда народ зачастил? Может, ищут чего? Вы не знаете?» «Ищут. Я знаю, чего они ищут и чего найдут», — грозно пообещал я, опасливо косясь на полной неизбывной любви глаза бодливой коровы. Девушка держала скотину за рога, и крепкие крестьянские бицепсы рельефно прорисовывались под рукавами ее рубашки. Пришлось снова пытаться решить проблему мирными методами. «Дорогие деревенские жители, как глава Лукошкинского отделения, я бы попросил всех и каждого не мешать нашему заслуженному отдыху. Демонстрация обнаженного милицейского тела откладывается на...» Договорить, дабы обозначить безнадежно далекие сроки, не удалось. При словах «обнаженное милицейское тело» местные испустили дружный вздох. Дочь кузнеца покраснела и перекрестилась, а удержать корову одной рукой не смогла бы даже хваленая некрасовская женщина. Чем я так не угодил этой хвостатой рогоносице? Издав победный мык, она взвелась на дыбы и кинулась на меня, как испанский бык на матадора. Отступать было некуда. Позади река. Ну вот, собственно, в нее я и отступил красивым балетным пируэтом, сразу на глубину до пояса. Корова так глубоко не пошла, раздувая ноздри и жалобно мечась по пляжу в обиденно ускользнувшую добычу. Деревенские удовлетворенно зашумели, кое-кто даже в ладошки похлопал, Митька с кем-то уже болтал, Маня стыдливо заливалась в голос, а из-за березы к речке неторопливо шел грустный человек, и при его приближении все веселье почтительно смолкло. Подошедший поправил полощущиеся на ветру пейсы, подобрал левой рукой подол длинных одежд, а правую вытянул в мою сторону в неком благословляющем жесте. «Аки Иоанн Креститель!» — сипло пискнул кто-то. «А почему сразу нет? Всеми из колена Израилева!» — задумчиво кивнул Смоленсон. «Так и рад категорически приветствовать вас, дорогой мой, до гроба Никита Иванович!» «Добрый день, Авраам Моисеевич! Я действительно был рад его видеть! А вы какими судьбами в наши края? Так и вам подробно или при всех?» «Корову отгоните», — вежливо попросил я, догадываясь, что гробовщик-закройщик, дураку понятно, появился здесь неспроста. И даже очень неспроста, если хоть на секунду вдуматься. Самый популярный еврей Лукошкин. Бывший хоккейный судья. Бывший беглец, бывший провокатор духовенства. И пару раз практически подозреваемый. Мирно прошептал что-то на ухо рогатой хищнице, и корова, задрав хвост, дернула вскачь по мелководью. Лично я расслышал четко только два слова: «кошерная говядина». Но, наверное, там были еще какие-то угрозы. Шмулинсон протянул мне жилистую руку, помогая вылезти из воды. Деревенские, перешептываясь и оглядываясь, уходили, явно неудовлетворенные срывом обещанной шоу-программы. Мой напарник, предатель, кстати, тоже исчез вместе со всеми. Я присел на поваленный пенек у бережка сушиться на солнышке. Снимать мокрые штаны не стал. Все-таки при исполнении участковый в мокрых штанах менее смешон, чем совсем без штанов. Рассказывайте. «Шо? И с какого момента? Пусть меня сплющит об эту землю, если вы хотите услышать горькую историю моего детства, отрочества и созревания как личности». «Абрам Моисеевич, а погодка-то какая! Теплынь, благодать! Я вам еще нужен, или вы тоже позагорать пришли?» «Ой, чтоб я так жил, как ви, весь день под солнышком в родных Палестинах с пальмами и макал сухую мацу в сладкий кофе», — всплеснул руками он, по-шпионски огляделся и, убедившись, что нас подслушивают только кузнечики, тихо спросил: «Ви читали сионские протоколы?» «Вроде нет», — сонно сощурился я, «хотя протоколы в жизни начитался с лихвой. Очень жаль. Так и вот, они ко мне пришли». «Кто?» «Масоны». Ей-богу, я сначала просто не знал, как на этот бред реагировать. Шмулинсон, конечно, паникер, каких поискать, но человек не глупый. Если поперся пешим ходом из Лукошкина в Подберезовку, значит, причины для трехчасового променада имел вполне веские. А учитывая, что именно наше отделение спасло его этой зимой от несанкционированного еврейского погрома пана Гесаула Дмитро Лыбенко, то неудивительно, что он прямиком направился не куда-нибудь, а непосредственно ко мне. Откуда узнал, где мы отдыхаем, тоже не вопрос. Наверняка Еремею сдал. Хорошо. Успокоились, выдохнули, сделали расслабленное лицо и мысленно досчитали до 10. А теперь я повторю все то, что вы рассказали. Поправляйте по ходу. Итак, и так я не говорил. Абрам Моисеевич, вот издеваться надо мной не надо, да? Я же не попугай, чтобы все дословно цитировать. Таки да, вини он. Никто, не попугай. Спасибо. Ой, да не за что. Хотите, я скажу вам это снова, чтобы вам было приятно не один раз. Как вы понимаете, подобные диалоги с гражданином Смоленсоном могут занимать изрядные бумажные площади. А хорошую бумагу нам царь выписывает из-за рубежа. Так что передаю проблему в сжато законспектированной форме. Где-то за неделю до нашего отъезда кто-то нарисовал на входной двери в избу Шмулинсонов звезду со строительным мастерком внутри. Рисунок был сделан мелом. И супруга гробовщика портного хозяйственно смахнула звезду тряпкой. На утро таинственный знак появился снова. И Абрам Моисеевич внутренне затосковал. У евреев вообще необъяснимая способность с седьмым чувством ощущать надвигающиеся проблемы, безошибочно отделяя большее зло от меньшего. 3 дня вся семья поочередно, безуспешно стирала корявую звезду, неизменно возрождавшуюся утром. В конце концов, сам хозяин дома взял самую длинную портняжную иглу, самые большие ножницы и с вечера засел под собственным забором в засаду. К утру он нос к носу столкнулся с незнакомцем, по виду и акценту явно иностранец, который и объяснил побледневшему собрату иудею новую политику партии. Оказывается, отныне великий масонский орден стал считать сферой своих жизненных интересов и наше скромное Лукошкино. Он оставил вам литературу, листовки, план подрывной информационной деятельности и обещал прийти проверить сделанное в конце месяца? Так? Нет. Что нет? Не понял я. А то, что я практически кричал ему в жутко знакомое лицо. Нет! Но он не хотел меня слушать. Возмущенно жестикулируя руками, надрывался Абрам Моисеевич. Я законопослушный гражданин. Моя жена трудолюбивая женщина. Мои дети учатся славянской грамоте и играют в лапту с соседскими мальчиками. С чего ради я буду портить себе налаженный быт и скромный, но верный гешефт из-за происков непонятно каких масонов? Оно мне уже надо? Так вы его узнали? Нет. Что нет? Ой, то, что одна половина меня была где-то уверена в нашем коротком знакомстве, а вторая сказала, чтобы я не морочил себе голову, когда сюда замешаны такие люди. Что-то приблизительно такое в глазах. Хотя бороду можно было бы приклеить и получше. Но когда я вспомню его всего, вы узнаете о нем первым. Я уже почти готов думать, но меня отвлекают скорбные мысли о насущном хлебе для семьи. Вы не подготовили себя на аванс? Мы в отпуске, напомнил я. И статью расходов на воспоминания нам царь даже под угрозами шантажа не подпишет. Его дума съест. Лучше скажите, почему вы сразу не обратились в отделение? Ой, то же самое мне твердила и моя Сарочка. Абрам, говорила она, иди в отделение. Я уже приготовил тебе теплые вещи и мацу в дорогу. Если будешь голодать в Сибири, напиши, я что-нибудь продам. Пусть лучше наши дети вырастут без папы, чем их папа будет иметь нехорошие делишки в таком хорошем городе. Иди сам, пока за тобой не пришло все отделение. В конце концов, что такое каторга, хорошие портные, нужды везде. В общем, когда он дозрел, что идти все равно придется, наша опергруппа была уже на отдыхе. Объяснять детали щекотливой ситуации Еремееву смысла не имело. К царю без предварительной записи не пробиться, следовательно... А что такого? Вспомните, сколько лет Моисей водил мой народ по пустыне. Мы, евреи, с детства приучены к долгим пешим переходам. Хотя от голода уже кружится голова, жажда рвет легкие, ноги в мозолях, и рабочий день потерян. Но что такое деньги? Тьфу! Когда речь идет о спасении Отечества. Итак, может, у вас есть какие-то личные фонды для поощрения полезных осведомителей? Опять нет? Ой, ну что делать? А если продуктами? Или в кредит под вашу зарплату? Он еще долго там что-то нудил на эту тему, а я все еще никак не мог уложить у себя в голове сказочное русское Лукушкино и таинственный масонский заговор по порабощению нашего народа. Чушь какая-то. Но ведь разбираться с этим все равно придется. И не кому-нибудь, а нам. Даже если придется бросить к чертям отпуск и ехать в город. Да, и, кстати, возвращаться-то прямо сейчас абсолютно не хочется. Погодка чудо. В небе синь от горизонта до горизонта. Цветы такие ароматы источают, что свиристеть хочется. Коровы ушли и пахнут издалека. Река журчит задумчиво. Ветерок освежающий, теплынь. Штаны сохнут буквально на глазах. То есть ехать, срываться в раскаленную пыльную суету нашей столицы нет ни малейшего желания. Так что вы там говорите? Простите? Я говорю, так что вы там говорите? А, понятливо кивнул Абрам Моисеевич. А то мне таки уже показалось, что вы меня дословно не слышите. Я говорю, что они оставили аванс в 10 червонцев. Это большие деньги. Но если их непременно надо сдавать под опись в косну, так, может, мы и разумно договоримся, что я получил всего 8, а лучше 5. В конце концов, даже 2 полновесных червонца – это ж прямая выгода государству. Неужели такие люди, как мы с вами, не сумеем правильно обсудить оставшиеся проценты? Я предлагаю, деньги пока оставьте у себя. Мне действительно ужасно не хотелось заваливать на свои плечи еще и эту проблему. Сейчас я окончательно высохну, и мы вместе пройдемся в нашу временную штаб-квартиру, а там коллективно попросим Бабу-Ягу рассмотреть вашу ситуацию. Чтоб сказать честно, так и я боюсь вашу милую бабушку. С чувством ответил Смолинсон, но подчинился. Но таки вы опять правы, надо идти. До ночи моя Сара просила быть с деревенскими яйцами к ужину. Надеюсь, что они здесь крупнее, взяты из-под кошерной курицы. Я посоветовал на эту тему найти Митяя и проспросить как следует. В плане ревизии качества пищевых продуктов ему равных нет. И посоветовал, видимо, зря, потому как Абрама Моисеевича, словно ворона на лету склюнула, удрал искать Митьку с яйцами. В смысле искать Митьку насчет яиц. То есть, тьфу, фигня какая-то получается. Пойду я домой.